17. Они не смогли поначалу говорить, потому что тропа была слишком узкой и крутой. Но дальше она расширилась и стала более пологой. И когда они смогли идти бок о бок, разговор возобновился. Эдди рассказал о книге, которая называлась то ли «Доган», то ли «Хоган», об авторе, о путанице на странице копирайта. Впрочем, он сомневался, что Роланд понял, о чем речь. Добавил, что у него возникли мысли, а не замешан ли в этом и сын. Безумная, конечно, идея, но... «Я думаю, если бы Бенни Слайтман помогал отцу шпионить за нами, Джейк знал бы об этом», — ответил Роланд. «А ты уверен, что он не знает?» — спросил Эдди. Роланд помолчал, потом покачал головой. «Он подозревает отца Бенни». «Он тебе говорил?» «В этом не было необходимости». Они уже подходили к лошадям, которые вскинули головы, похоже, радуясь появлению хозяев. «Он сейчас в Рокинг-Би», — напомнил Эдди. «Может, нам стоит заглянуть туда, придумать какую-нибудь причину и увезти в дом отца?» Он замолчал, глядя на Роланда. «Нет?» «Нет». «Ну почему?» «Потому что Джейк разберется с этим сам». «Это трудно, Роланд. Он и Бенни Слайтман сдружились. Очень сдружились. Если именно Джейк раскроет Калле глаза на то, что делает отец Бенни...» «Джейк занимается тем, чем должен», — оборвал его Роланд. «Как и все мы». «Но он еще мальчик, Роланд. Или ты этого не видишь?» «В мальчиках ему ходить недолго». Роланд сел на лошадь, надеясь, что Эдди не заметил, как лицо перекосило от боли, когда он перебрасывал правую ногу через седло. Но Эдди, само собой, заметил.